Глава 10. Он, она, озеро. Марк. Здорово я придумал насчет помощи. Лиза уже почти сорвалась с крючка, и тут я, хоп, подцепил ее в последний момент при помощи грамотной наживки. Я был готов говорить все, что она хочет услышать, что мы вернемся домой вечером, что в моем предложении нет ничего неприличного, и мне просто нужна ее помощь. И она поверила. Малышка совсем себя не ценит и очень плохо знает мужчин. Она искренне уверена, что, приглашая такую привлекательную девушку на дачу, я думаю только о разборе завалов на втором этаже. К счастью, там действительно полно разного хлама. Я не соврал, и Лиза сможет в этом убедиться. Вот только заниматься его разбором мы не будем. У нас совсем другие планы. Лиза. Марк заехал за мной рано утром. Я всю дорогу зевала, потому что не выспалась. Вчера, попав домой в 10 вечера, я начала лихорадочно искать в интернете магазины купальников, работающие хотя бы до 11. И нашла. Один. Он был не очень далеко, но времени до закрытия оставалось катастрофически мало. А ведь надо еще выбрать и примерить купальник. Значит, я должна нестись как на пожар. Я одумалась в тот момент, когда уже завязала шнурки на кроссовках. Что я делаю? К чему эта лихорадочная ночная погоня за купальником? Я что, участвую в конкурсе красоты или мне предстоит дефиле в бикини? Нет, я всего лишь еду на дачу к своему работодателю, и мне предстоит уборка на захламленном втором этаже. И даже если у меня останется время, и я решусь искупаться, кого волнует мой купальник? Уж точно не Марка. Так что надо расшнуровать шнурки, принять душ и лечь спать. Завтра рано вставать. Я повела себя разумно, но это не помогло мне быстро уснуть. Ворочалась полночи, представляя, как я выхожу на берег озера в старом выгоревшем купальнике. Надо мной хохочут лягушки и показывают пальцем бобры. Марк. Я редко привожу кого-нибудь в хижину. Здесь бывал Вадим и еще пара друзей. И почти никогда девушки. Это место моего уединения. Здесь я отдыхаю от суеты и общения. Но Лизу пригласил без колебаний. Она и хижина подходят друг другу. Уж не знаю почему. Она всю дорогу клевала носом, я предлагал ей откинуть сиденье, укрыться пледом и вздремнуть. Но она отказалась. Жаль, я бы с удовольствием полюбовался на нее спящую. Конечно, хотелось бы наблюдать ее не на соседнем сиденье, бесконечно желанной, но недоступной, а в своей постели, отбросившей страх и смущение. Что ж, до этого уже недалеко, возможно, уже сегодня вечером. Лиза. Я и не думала, что Марк привезет меня в настоящую хижину. Подозревала, что он так называет вполне благоустроенный дом. Но такой красоты я просто не могла представить. Дом, выстроенный из камня и дерева, с огромными во всю стену окнами, стоял на самом берегу небольшого озера. Перед домом раскинулась просторная терраса, переходящая в причал. На террасе были расставлены катки с цветущими растениями, шезлонги, столики, и висел большой уютный гамак. А у причала стояла лодка. Лучшего места для отдыха просто невозможно представить. Несмотря на то, что солнце уже поднялось высоко, с озера тянуло приятной прохладой, а навес террасы дарил тень. Я не удержалась и плюхнулась в гамак. Он мерно покачивался, был мягким и уютным. Красота. Ничуть не хуже, чем на тех фотках, что шлет мне Полина. Вот бы тут поспать. В сон клонит невероятно. О, идея! «Надо же сфотографироваться». Я хотела попросить Марка сделать пару кадров, но он куда-то запропастился. Может, ему вообще не понравится, что я тут валяюсь в его гамаках. Надо выбираться. Но я не успела. Только я завозилась, пытаясь перевернуться и сползти на пол, как рядом появился Марк. И плюхнулся рядом со мной. «Кто лежал в моем гамаке и помял его?» произнес он голосом медведя из сказки. «Я уже ухожу». Пробормотала я, пытаясь найти точку опоры. Но гамак провалился под тяжестью веса Марка, и я, сама того не желая, скатилась на него. Сначала я оказалась прижатой к его боку, и отодвинуться никак не получалось. Меня тянула к нему сила тяжести. Я начала барахтаться, пыталась перевернуться на живот, и мне это удалось. Только лежала я теперь не на гамаке, а на Марке, лицом к его лицу. Его руки оказались на моей спине. Как неловко-то. Я почувствовала, как мои уши запылали. «Извини, я нечаянно», — пробормотала я. «Нечаянно что?» — улыбнулся Марк. Я ощущала его теплые ладони на своей коже. По-моему, они переместились ниже, к пояснице. Скатилась на тебя. А, вот оно что. Я и не заметил. Ты такая легкая, как пушинка. Смеется надо мной. Я такая неуклюжая. Барахтаюсь в этом гамаке, как жук, которого перевернули на спину. Дергаю конечностями, а встать не могу. Но локти и коленки у тебя острые, добавил Марк, слегка сморщившись. Кажется, я заехала коленкой ему по очень чувствительному месту. Что же делать? Как мне встать, если гамак провалился? Марк подо мной, а части тела, которыми он очень дорожит, как раз где-то в районе моих коленок. Тихо, произнес Марк и легонько похлопал меня по плечу. «Не свирепствуй так, а то оставишь меня без наследников». Я перестала дергаться и произнесла. «Никак не могу отсюда выбраться. Никогда бы не подумала, что гамаки такие неудобные». «Ну и не надо выбираться. Полежи немного, отдохни». Он уложил мою голову себе на грудь и успокаивающе провел рукой по моим волосам. Гамак слегка покачивался. Марк был теплый и вполне удобный. Приглушенное пение каких-то пташек убаюкивало, и я потихоньку погружалась в дремоту. Марк. Кажется, Лиза заснула. В моих объятиях. Вот это да! Мои мечты сбываются необыкновенно быстро, я даже и не ожидал. Сейчас она лежит на мне, тихонько сопит в плечо, прижимается грудью. Ее волосы пахнут свежестью, а кожа весенними цветами. Я обнимаю ее, и мне очень трудно удержаться от того, чтобы не исследовать ее тело. Ладно, я осторожна и нежно. Ей понравится. Я легонько погладил ее по спине, одними пальцами, касаясь легко, почти невесомо. Если бы на ней не было футболки, было бы гораздо лучше. Я провел подушечками пальцев по ее обнаженному плечу. Как мне хочется прикоснуться к ее коже губами. Легонько погладил хрупкую шейку, зарылся пальцами в волосы. Когда мы будем целоваться, я буду держать руку на затылке, именно так. Моя вторая рука тем временем опускалась все ниже. Вот она уже лежит на округлой девичьей попке. Как давно я об этом мечтал. Невозможно удержаться и не сжать ее хотя бы легонько. Лиза пошевелилась. Проснулась? Ей нравится то, что я делаю. Лиза, опять мне снится жаркий, непристойный, затягивающий сон. Как будто Марк меня обнимает, его руки скользят по моему телу, а губы тянутся к моим губам. Я уже понимаю, что это лишь сновидение, но просыпаться еще не хочу. Я хочу продолжения. Это же сон. Здесь может случиться то, о чем невозможно даже помыслить в реальности. И никто не узнает, куда унесло меня разгоряченное воображение. Пальцы Марка зарылись в мои волосы, перебирают их, ласкают. А его вторая рука, она движется вниз по спине, ниже, еще ниже. Как по-хозяйски она расположилась на моей попе, как будто ей там самое место. И меня это совсем не возмущает. И почти не смущает. Хотя жар от его ладони растекается по всему телу, наполняя его неведомым прежде сладким томлением. Губы Марка коснулись моего лба. Мною овладело безумное желание поцелуя. Я приподнялась, потянулась к его губам. Он обхватил меня руками за талию, подвинул вверх, а потом обнял нежно за шею. И вот, наконец, наши губы встретились. Первое прикосновение было робким и нежным, но таким пронзительным, как будто я коснулась оголенного провода, по которому вместо тока бежит безумная страсть. Пока еще дремлющая. Ладонь Марка лежит на моем затылке, мягкая, успокаивающая, но в то же время властная. И это ощущение силы и властности лишает меня воли. Его губы становятся все настойчивее, и я уступаю его напору. Мне нравится уступать. Но в какой-то момент я осмелела. Это же сон. Почему бы мне не сделать то, что хочется? А хочется мне легонько покусать его нижнюю губу, а потом взять инициативу в свои руки. Вернее, губы. В моей жизни было не так много поцелуев. И никогда не было такого. Безумного, уносящего, головокружительного. Откуда Марк знает, что именно в это мгновение мне хочется, чтобы он немного замедлился и почти отстранился, а потом снова жадно приник к моему рту? Как он может чувствовать, что прикосновение его пальцев к моей шее именно в эту секунду заставит меня застонать от наслаждения? Ответ на этот вопрос очевиден. Дело в том, что мне все это снится. В реальности поцелуй не может быть таким нечеловечески приятным. И, кажется, моя испорченная фантазия побежала дальше. Кажется, этот сон не ограничится поцелуем. Руки Марка уже проникли под мою футболку. Похоже, он зацепился за нее часами. Чувствую их холодную сталь на своей коже. Это ощущение. Оно такое реальное. Не такое безумно фантастическое, как недавний поцелуй. Вероятно, я просыпаюсь. Я открыла глаза и увидела прямо перед собой закрытые глаза Марка. Это не сон. Мы лежим в гамаке на террасе его хижины. Я, видимо, задремала. И то, что началось в моем сне, продолжилось наяву. Я поцеловала Марка. И он, наверное, тоже в полудреме ответил на мой поцелуй. Может, он вообще не понял, что это я, и ему снилось что-то свое? Какой кошмар! Что же теперь делать? Марк открыл глаза и уставился на меня в немом удивлении. Похоже, он, как и я, только что вынырнул из сна и не понимает, что происходит. Я резко отпрянула от Марка, перекатилась на край гамака, хоть это и было непросто, и с грохотом рухнула на пол. Марк. Лиза сама меня поцеловала. Сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. Я был ошарашен и сражен наповал. Не открывая глаз, она потянулась ко мне губами, и, конечно, я не мог не откликнуться. Какие мягкие и сочные у нее губы. Впиться в них неземное блаженство. Я был осторожен и нежен, она податлива, как воск. Я ощущал, как моя страсть передается ей. Как ее тело прижимается к моему, как в ней разгорается желание большего. В какой-то момент моя малышка показала зубки, в самом прямом смысле. А потом она тихонько застонала. И это завело меня так, что сдерживаться становилось все труднее. Я запустил руку под ее футболку, кожа, как нежнейший шелк. И тут мои дурацкие часы зацепились за ткань. Не знаю почему, но это все испортило. Лиза замерла на несколько мгновений. Я открыл глаза и увидел ее испуганный и растерянный взгляд. Вид у нее был такой, как будто она только что проснулась и не помнит, кто она, где находится и что делает. И что за мужик торчит рядом с ней в гамаке? Я попытался успокаивающе погладить ее по спине, но она резко рванула в сторону. Ткань на футболке хрустнула. Она оттолкнулась от меня, вывалилась из гамака и упала на пол. Через секунду я уже сидел на полу рядом с ней. Она все еще выглядела растерянной и испуганной. И виноватой. И тут она произнесла такое, от чего я почти потерял дар речи. «Извини, что я к тебе приставала». «Что?» «Я думала, что сплю. То есть я правда спала. И мне снилось разное. В общем, извини». После этого она вскочила и убежала в дом. Я сидел на полу террасы, растерянно смотрел ей вслед и ничего не понимал. Лиза чувствует себя виноватой за наш поцелуй. Она извиняется за него. Это полное безумие. Лиза. Я готова была провалиться сквозь землю, то есть сквозь доски террасы, переходящей в причал сквозь темную воду озера. Но не провалилась. А просто убежала в дом. Закрылась в ванной, уставилась в зеркало над раковиной на свое раскрасневшееся лицо и растрепанные волосы. Включила холодную воду, умылась. Сама не знаю зачем, наверное, чтобы немного остыть. Мне было страшно неловко думать о том, что только что случилось. Я заснула в гамаке с Марком. И под влиянием своего эротического сна полезла к нему целоваться. Он ответил на мой поцелуй. Я совершенно не понимала, что произошло в реальности, а что лишь в моем сне. Мы правда целовались бесконечно долго. Он действительно был сначала нежен, а потом неистов. Я кусала его за губу? Или все это мне приснилось? А на самом деле я успела лишь коснуться его губ и сразу проснулась. И была ли его рука под моей футболкой? Как раз это легко проверить. Я повернулась к зеркалу спиной и увидела разорванную ткань. Значит, его часы действительно зацепились за мою одежду. Так, самый главный вопрос. Что мне теперь делать? Я услышала шаги, а потом осторожный стук в дверь. «Лиза!» — произнес Марк. «С тобой все в порядке?» «Нет, не в порядке. И он это прекрасно знает. Марк. Лиза закрылась в ванной, на мой стук не отзывается. Что же делать? Сносить дверь точно не стоит. Надо проявить мягкость и деликатность. Или наоборот? Она представила ситуацию так, будто наш поцелуй — это чуть ли не попытка соблазнения. Меня. Ею. Она, видите ли, ко мне приставала. Это было бы смешно, если бы не было так нелепо. У малышки с просонья в голове все перепуталось. А может, не надо быть деликатным? Может, ситуацию спасет чувство юмора? «Честно говоря, я не понимаю, почему ты убежала», — произнес я громко, чтобы она точно услышала. «Вообще-то это я должен был убегать и закрываться в ванной». Молчит, но точно слышит. Не может не слышать. «Пожалуй, буду теперь тебя бояться. Ты сексуальная террористка. Пойду где-нибудь спрячусь». Раздался звук открываемого замка, но дверь не распахнулась, приоткрылась лишь маленькая щелочка. «А мы можем сделать вид, что ничего не было?» — услышал я рубкий голосок Лизы. «А что было?» — произнес я с преувеличенным удивлением. «Помню только, что мы ненадолго задремали, а потом проснулись, и все». Дверь медленно открылась, на пороге появилась Лиза. Немного заспанная, чуть-чуть испуганная, с румянцем смущения на девичьих щечках. Как мне хочется прямо сейчас ее зацеловать. «Обычно я так себя не веду», — произнесла Лиза. «У меня нет привычки засыпать в гамаках с мужчинами». «Значит, я исключение? Приятно слышать». «И обычно мне не снится. Всякое». Она прикусила язычок, видимо, жалея, что сболтнула лишнего. «А с этого места можно поподробнее. Что тебе снилось? Что-то непристойное? Я там был?» «Нет!» — воскликнула Лиза и попыталась снова захлопнуть дверь. Но я удержал ее ногой. «Да ладно тебе, я шучу. Ситуация забавная, тебе не кажется?» Она пожала плечами, но потом, бросив на меня робкий взгляд, улыбнулась. «Так ты не обиделся?» «О, Господи, что у моей малышки в голове? Я не обижаюсь на поцелуи красивых девушек». «Так, где тут лестница на второй этаж?» — произнесла она с чрезвычайно деловым видом и направилась вглубь дома. Ну, мне хотя бы удалось выманить ее из ванной. Жаль, что о продолжении нашего невероятного волшебного поцелуя пока придется забыть. Понятно, почему Лиза была такой смелой. Она думала, что все это происходит во сне. И в самом деле она не совсем проснулась, когда тянулась ко мне губами, когда ее тело отзывалось на мои ласки. Я не ошибся в ней. Она очень горячая штучка. Интересно, кто был героем ее эротического сна? Лиза. Марк обратил все в шутку. Немного поиздевался надо мной, называя сексуальной террористкой. Я даже слегка разозлилась на него и совершенно перестала смущаться. И правда, чего делать из мухи слона? Ну, чмокнула я его случайно. Вряд ли ему это было так уж неприятно. Он сказал, что не обижается на поцелуи красивых девушек. Он считает меня красивой. На втором этаже были вовсе не такие ужасные завалы, как рассказывал Марк. Нужно лишь собрать все остатки строительного мусора, всякие банки, склянки, кисти, вымыть окна, вытереть пыль и отдраить полы. До вечера управлюсь. Марк принес мешки для мусора и принялся мне помогать. Я такого не ожидала. Думала, он пойдет на причал, завалится в шезлонг, ну или на лодке уплывет, рыбачить или просто кататься. А он уже целый час возится тут со мной, не думая уходить. С его помощью работа идет очень быстро. Вот и мусора уже не осталось. Марк отнес к воротам несколько мешков. Теперь надо браться за окна. Но тут нет средства для окон и специальной тряпки. Без них будет сложно довести стекла до идеального состояния. «Тут где-нибудь есть хозяйственный магазин?» — спросила я Марка. «Есть супермаркет, но не очень близко. А что ты хотела?» «Нужно средство для стекол и тряпка. Не такая, как эти, специальная». «Ладно, съездим, но чуть позже. А сейчас обеденный перерыв». «Да я не устала». «А я устал и проголодался. А у нас в программе шашлык». Пока я умывалась и переодевалась из рабочих шорт в сарафан, Марк притащил на причал какую-то массивную штуку, похожую на половинку глобуса на ножках. Судя по решетке, это мангал. Очень необычный. А потом он позвал меня на кухню и попросил помочь с продуктами. Холодильник был забит пакетами с мясом, грибами, овощами и фруктами. «Ты ждешь гостей?» — спросила я. и подумала, что надо поскорее заканчивать уборку и уезжать, чтобы не путаться под ногами. Но Марк заявил. «Сегодня моя единственная гостья ты». «То есть у тебя аппетит, как у бегемота?» Я окинула взглядом содержимое холодильника. «Вроде того. И я очень рассчитываю, что у тебя тоже. Сама видишь, сколько тут запасов». «Я не бегемот». «Ты маленький, симпатичный бегемотик». «А ты тогда кабан». «Ладно, а ты розовая хрюшка с пятачком». «А ты слон». «А ты похожа на зайчонка». «Почему это?» «У тебя мягкие уши и холодный нос». Марк шагнул ко мне, положил ладони на мои уши и чмокнул в нос. «Что это было?» «Марк». «Преграды между нами падают. Лиза ко мне привыкает. Она не вздрогнула и не шарахнулась, когда я в шутку поцеловал ее милый носик. Посмотрела удивленно, но не испугалась и не стала возражать. Это прогресс. Пока я разжигал мангал, она возилась на кухне. Мыла овощи, мариновала грибы. Она заявила, что знает обалденный рецепт маринада, и что он точно лучше, чем тот, что использовал я. Мы даже поспорили. Но мясо уже было замариновано, я сделал это дома, так что доказать она ничего не могла. «В следующий раз сделаем по-твоему», — произнес я. Она бросила на меня вопросительный взгляд, как бы спрашивая, «А что, планируется следующий раз?» «Конечно, планируется. И не раз, и не два. Мы часто будем сюда приезжать. Пусть раньше я не любил брать в хижину девушек, Лиза — другое дело. Я не воспринимаю ее как помеху, она не мешает мне расслабляться. Мне приятно наблюдать, как она снует туда-сюда, накрывая стол на террасе». «Что еще нужно?» — спросила она, окидывая взглядом живописный натюрморт. «Из яркой зелени, красных помидорчиков, аппетитных хрустящих огурчиков и прочих даров летней природы». «Бокалы для вина», — произнес я. «Они там, на кухне, над барной стойкой». «Я видела. Ты будешь пить вино?» «Мы будем». «А как же ты потом сядешь за руль?» «Обычно я вызываю трезвого водителя». «Да, иногда вызываю, но сегодня не планирую. Мы останемся тут на ночь». Но Лиза этого пока не знает. Мое объяснение ее успокоило. Она отправилась в дом за бокалами. Вино я принесу позже. Я специально привез сладкое для Лизы. Сам я пью только сухое. Думаю, пара бокалов поможет ей расслабиться, и, может, она снова станет сексуальной террористкой. Марк. Лиза от вина отказалась. «Мне еще уборку продолжать, а после вина меня развезет, ничего делать не захочется». «Ну и не надо, отдыхай». «Я не отдыхать сюда приехала». «Почему бы не отдохнуть? Спешки нет, вся эта затея с уборкой не горит». Но она все равно не стала пить вино. Зато за обе щеки уплетала поджаристые кусочки мяса, хрустящие грибочки и ароматные перцы. «Твой маринад хорош», — признала Лиза в итоге. «Твой тоже. Грибы просто супер. Мягкие, но в то же время с легким хрустом». «Это из-за лимонного сока». «Так легко выдаешь фирменные секреты». «Так я не все ингредиенты выдала», — хитро улыбнулась Лиза и стала похожа на очень симпатичного лисенка. «Ты же теперь не сможешь отвезти меня в супермаркет», — внезапно произнесла она. «Как я буду мыть окна?» «Почему не смогу? Отвезу». «Ты же пил вино». Она кивнула на мой бокал. «Вообще-то не пил, только налил». «Это правда. Одному пить не хотелось, так что бокал остался полным. А я лишь слегка его пригубил. Но ехать в супермаркет мне сейчас совсем не хочется». «Может, лучше искупаемся?» — предложил я. «Солнце так и жарит». «Купайся», — произнесла Лиза и откинулась в плетеном кресле. «Я не буду». «Лиза». Марк снял футболку, сбросил шорты и, разбежавшись, прыгнул в воду. Брызги разлетелись в разные стороны. Что-то попало и на меня. Мне бы тоже хотелось окунуться, но у меня старый страшный купальник. И еще я смущаюсь раздеваться перед Марком. Так что лучше просто посижу. Не так уж и жарко. На самом деле солнце печет нещадно, как на юге. И даже тень не спасает от жары и духоты. Как красиво плавает Марк. Как профессиональный пловец. Делает мощные гребки, пронося руки над головой, ритмично погружает голову в воду и снова выныривает. Видимо, занимался плаванием. Может, и сейчас ходит в бассейн, а я 100 лет нигде не плавала, да и не умею особо. Так, держусь на воде и бултыхаюсь по-собачьи. Но сейчас я и этого не могу сделать. Марк доплыл до середины озера и, похоже, собирается на тот берег. Я бы никогда не решилась на такой заплыв, но он, видимо, в себе уверен. А может, пока Марк уплыл, быстренько надеть купальник и прыгнуть в воду? Тогда у него не будет возможности меня разглядеть. А потом купальник намокнет, и будет незаметно, что он выгоревший и старый. Отличная идея. Я побежала в дом, нашла свой рюкзак, быстренько переоделась в ванной и схватила пару полотенец. Замоталась в одно, помчалась на причал. Марк стоял в воде рядом с причалом. Капли воды, покрывавшие его кожу, сияли на солнце. Его мощные плечи казались высеченными искусным скульптором из гранита. Черт, как он так быстро доплыл? Он же направлялся к противоположному берегу. Увидел меня, улыбается. «Рад, что ты передумала. Вода — парное молоко». Я поплотнее замоталась в полотенце. «Прыгай!» Я помотала головой и улеглась на шезлонг, не снимая полотенца. «Немного позагораю», — буркнула я. «Сейчас он уплывет, и тогда я зайду в воду. Не прыгну, а спущусь по лестнице». «Боюсь, солнце не сможет тебя найти под полотенцем», — рассмеялся Марк. «Не хочу сгореть», — выдала я совсем уж нелепую отговорку. Марк поднял тучу брызг, пытаясь достать до моего шезлонга, и у него получилось. Все полотенце мокрое. Ну, я ему сейчас задам. Я вскочила и на ходу, разматывая полотенце, бросилась в воду. Не спустилась по лестнице, а спрыгнула с причала, хотя никогда раньше так не делала. Просто потому, что в движении купальник разглядеть труднее. Глупо, знаю, но я зациклилась на своем старом купальнике. Он казался таким неуместным среди окружающего великолепия. Я задержала дыхание, но все равно немного воды попало в нос, пока я погружалась на дно и выныривала обратно. Хорошо, что тут мелко и можно стоять. Пару минут я отфыркивалась и отплевывалась. Марк переждал, пока я отдышусь, и продолжил поливать меня фонтаном брызг. Я начала брызгаться в ответ. Тогда он нырнул и... исчез. Секунды казались долгими, просто бесконечными. Может, он утонул? Я успела по-настоящему испугаться. «Да куда он подевался? Не может человек так долго не дышать!» «Марк!» — позвала я. И в эту секунду моих ног что-то коснулось. «Я ненавижу, когда меня трогают под водой. Я боюсь этого до смерти!» Конечно, я почти сразу поняла, что это Марк, но все равно очень сильно испугалась. «Что за дурацкие шутки? Взрослый мужчина, а ведет себя как пятиклассник!» Я подлетела вверх, как пробка. Это Марк подхватил меня под колени и выскочил со мной из воды. От собственного визга у меня зазвенело в ушах. Марк хохотал. Я лупила его руками по плечам и ногами по животу, но это было все равно, что бить каменную стену. Не мускулы, сталь. «Прекрати немедленно!» — вопила я. «Поставь меня на место!» «Ладно, ладно!» Марк ослабил хватку. Я скользнула вниз, и, наконец, мои ноги прочно встали на дно. «Никогда больше так не делай!» «Марк!» «Похоже, я серьезно накосячил. Это была всего лишь шутка, но Лиза разозлилась по-настоящему. Она была похожа на разъяренную фурию. Глаза мечут молнии, губы сжаты в тонкую ниточку, ноздри раздуваются. Так и хочется немедленно заняться ее украшением». Я все еще держал руки на ее талии. А она все еще лупила меня своими маленькими кулачками. «Осторожно, костяшки собьешь», — произнес я. «Да ты твердый, как деревяшка», — злилась Лиза, — «и боли не чувствуешь». «Точно, зря стараешься». Я изо всех сил напрягал пресс и грудные мышцы. «Не зря же тягаю тяжести 3 раза в неделю. Пусть почувствует, насколько я силен и мощен». «Но я знаю твое уязвимое место», — зловеще произнесла Лиза. «Нет». Я убрал руки с ее талии и прикрыл ими самое дорогое. Кто знает, может, разъяренная малышка и правда собирается засадить мне коленом в пах. Она сразу же плюхнулась в воду и поплыла прочь от меня. Как смешно, она плавает. По-собачьи. Даже по-щенячьи. Надо держаться рядом. Пловец из нее явно никудышный. «Ну, извини». Я догнал ее и поплыл рядом. «Не хотел тебя напугать». «Я боюсь темной воды», — призналась Лиза. «Мне все время кажется, что меня кто-то схватит за ноги». После этих слов она резко повернула к берегу. В глазах мелькнул страх. «Это совершенно безопасное место», — успокаивающе произнес я. «Да я понимаю, что никто меня не схватит. Это просто какой-то детский страх». «Я рядом, не бойся. Кроме меня тут никакой крупной живности не водится». Лиза улыбнулась и с облегчением встала на дно у причала. «Вода и правда очень теплая. А ты здорово плаваешь, в отличие от меня». «Хочешь, научу». «Это невозможно. Меня много раз учили, я могу только одним стилем — топориком». «Сначала нужно научиться нырять, тогда ты перестанешь бояться воды». Я боюсь нырять. Там темно и ничего не видно. На самом деле лучше учиться в море. Может, в море у меня бы и получилось. Но когда я еще попаду на море? Такой шанс от меня ускользнул. Лиза вздохнула. Ну вот, она снова вспомнила эту свою поездку. А меня снова кольнула совесть. Эти уколы становятся все чувствительнее. Мне уже почти по-настоящему стыдно за то, что я лишил малышку желанного развлечения. «Что за пессимизм?» — воскликнул я. «Будут другие шансы. Ты обязательно научишься плавать в теплом прозрачном море в самое ближайшее время». «Откуда ты знаешь?» «Я в этом не сомневаюсь. Все будет именно так. Я об этом позабочусь». Марк. Похоже, Лиза меня стесняется. Никак не хотела выбираться из воды первой. Настояла, чтобы сначала я поднялся по лестнице. Видимо, ей было неловко демонстрировать мне свою замечательную попку, прикрытую одним лишь купальником. На ее месте многие девушки не упустили бы такой возможности. Показали бы себя во всей красе. Но Лиза не такая. Она скромная и застенчивая, как нежный полевой цветок. Но я знаю, что внутри этого цветочка прячется настоящий вулкан. Я почувствовал это сегодня, когда мы целовались. Может, она и сама не знает, сколько в ней страсти. Я ей покажу. Мы переоделись, обсохли, еще раз слегка подкрепились. Я бы сейчас с превеликим удовольствием завалился в гамак с Лизой в обнимку. Лежали бы, слушали птичек, наслаждались легким ветерком с озера. Я даже готов смирить свои желания и просто поваляться вместе. Но Лиза не знает покоя. Вскочила, убрала посуду, хотя я просил ее угомониться и отдыхать. Потом сгоняла на второй этаж, что-то там поделала, а после этого напала на меня с требованием отвезти ее в супермаркет. Ей, видите ли, жизненно необходимы какие-то там супер-пупер-тряпки. «Может, потом?» — пытался я сопротивляться ее напору. «Ближе к вечеру, когда жара спадет». «Да и так почти вечер, и совсем не жарко. Наоборот, я чувствую такую свежесть после купания, такой заряд энергии». «Я вижу», — обреченно вздохнул я. «Ты настоящий электровеник». И нехотя поднялся с шезлонга. Мы бродили по супермаркету с тележкой. Лиза выбирала какие-то хозяйственные штуки. Я вспомнил, что надо пополнить запасы минералки и чая. По пути мы прихватили печенье и пирожных. Потом я покидал в тележку чего-то еще. Лиза была оживленной. Мы смеялись и дурачились, примеряя дурацкие солнечные очки и шляпы. «Тебе идет!» — хохотала Лиза, когда я нацепил панамку в цветочек. Я нахлобучил ей на голову огромное соломенное недоразумение. Она продефилировала туда-сюда по проходу, изображая манекенщицу на подиуме. В своем цветастом сарафане и простых кедах она была прекрасней всех моделей и королев красоты. И сейчас она меня совсем не стесняется. А мне так хорошо с ней, как не было уже очень давно. Как все-таки здорово, что она появилась в моей жизни. Ворвалась, как легкий свежий ветерок. Заставила мое загрубевшее сердце биться сильнее. С ней даже такое скучное занятие, как поход в супермаркет, становится веселым развлечением. А я еще не хотел ехать. Да я превращаюсь в ленивого старого кота. Поесть, поспать на солнышке. Правильно Лиза сделала, что растормошила меня. «Лиза, надо срочно идти в лес», — заявил Марк, когда мы вернулись из супермаркета. «Куда?» Я думала, он шутит, но оказывается, он предлагал это на полном серьезе. «Когда ты в последний раз была в настоящем лесу?» — спросил он чуть ли не обвиняющим тоном. «Ну, — начала вспоминать я, — весной ездили с друзьями на шашлыки. Но это был не совсем лес, скорее роща у речки». «А тут настоящий лес. Сосны, ели, всякие березы с осинами. Красота!» «Я верю, но мне надо окна мыть». «Неужели окна интереснее леса?» — проникновенно спросил Марк. «Есть такая пословица: делу время, потехе час». «Да мы ненадолго, на полчасика всего, тут недалеко». Марк был так настойчив, он чуть ли не с силой вытолкал меня с кухни, где я раскладывала покупки, сортируя их по смыслу, цветам и размерам. Перед выходом он внезапно плюхнулся возле меня на колени, я аж подпрыгнула от испуга, не поняла, что он собирается делать. Оказывается, у него в руках был баллончик с антимоскитным спреем. Он побрызгал мои голые ноги и руки, потом прошелся по сарафану и даже немного нанес на лицо. Побрызгал себе на ладонь и нарисовал у меня на лбу и щеках невидимые полосы. «Мне уже страшно», — сообщила я. Мы так готовимся, как будто там комары размером со слона». «Не, всего лишь с медведя», — улыбнулся Марк. «Просто у тебя такая нежная шкурка и наверняка очень сладкая кровь. Боюсь, со всего леса вампиры слетятся, почуяв свежую добычу». «Шкурка?» — фыркнула я. «Я что, белка?» «Ты зайчонок», — сообщил Марк. И мы пошли в лес. Там и правда было потрясающе. Один запах чего стоит. Смесь хвои, цветов, трав и нагревшейся на солнце земли. Я полной грудью вдыхала лесной аромат, который так редко удается почувствовать диким городским жителям вроде меня. А когда я нашла на полянке настоящую спелую землянику, то почти завизжала от восторга. То есть, кажется, я по-настоящему завизжала и принялась ее фотографировать, а потом нюхать. И есть ее мне было жалко. Пока я возилась с одним кустиком, Марк куда-то отлучился, а когда вернулся, протянул мне целый букетик из земляничных веточек с красными ягодками. «Спасибо», — выдохнула я. «Они такие красивые». «И вкусные», — добавил Марк. На его губах был красный земляничный сок. И я вдруг вспомнила наш сегодняшний поцелуй. Марк. Лиза так радовалась земляничному букету. В ее глазах был чистый восторг и безграничная радость. Как мало ей нужно для счастья. Она носилась с этой земляникой, как с какой-то драгоценностью. Отказывалась ее есть, только нюхала и фотографировала. Какая она все-таки смешная. Ведет себя, как ребенок. Только когда я показал ей целую полянку земляники, она решилась насладиться вкусом этой мелкой ароматной ягодки. И ее было не оторвать. Она ползала по траве, то и дело издавая вопли восторга. Собирала, ела, снова собирала. Я упал на траву, разлегся, глядя в небо на плывущие облака и прислушиваясь к звенящему голоску Лизы. «Тут еще ягоды и еще. Я никогда отсюда не уйду». «Ну и не надо. Побродим тут до вечера, ничего не успеем и останемся ночевать. А ночью всякое может случиться». Я не заметил, как закрыл глаза и, кажется, даже успел немного задремать. Обстановка была крайне расслабляющая. Вот только какой-то вредный жук ползает по лицу, лезет в нос. Я сморщился, пытаясь согнать насекомое гримасами. Руки у меня были за головой, и мне было лень шевелиться. Настырный жук никак не хотел уползать. Он упорно лез мне прямо в нос. «Да что за противное насекомое?» Только я вытащил из-под головы затекшую руку и попытался смахнуть жука, как прямо рядом со мной раздался приглушенный смех. «Лиза, это не жук, это она, травинкой щекочет мой нос. Я сейчас чихну так, что деревья повалятся», — произнес я. «Съешь лучше земляничку». Лиза поднесла к моим губам веточку с ягодкой на конце. И я ухватился за нее губами, но эта разбойница не дала мне съесть сочную земляничку, выдернула изо рта в последний момент. Я только челюстями щелкнул, как пес, не поймавший мячик. Лиза захихикала. «Она меня дразнит!» Я сгреб ее в охапку, мы завозились в траве, как пара щенков. Мы вроде бы в шутку дрались, но был момент, когда мы были на грани поцелуя. Но вместо губ Лизы мне в рот попала земляника. «Тоже вкусно!» Но я бы предпочел губы. «Нам пора», — внезапно всполошилась Лиза. «Наверное, уже поздно, а мне еще окна мыть». «Давай завтра». «В смысле завтра? Снова приезжать?» «Зачем приезжать, если можно остаться? Кровати хватит». По глазам Лизы я видел, что мое предложение ее смутило. Надо срочно ее успокоить. «Только я закроюсь на замок. Хорошо, что замки есть на дверях обеих спален». «Что?» Лиза удивленно захлопала глазами. «Я уже знаю, что ты во сне нападаешь на людей». Лиза смутилась. «Да-да», — продолжал я, — «закроюсь и забаррикадируюсь». Я видел, что она колеблется. «Сегодня отдохнем, а завтра с утра при солнечном свете можно и окна помыть, ведь это лучше делать при ярком солнце, насколько я понимаю». «Ага», — кивнула Лиза. «Она уже готова согласиться». И тут зазвонил телефон в кармане моих шорт. Черт, как не вовремя, и почему я его не выключил? Я полулежал на траве, доставать телефон было неудобно. Но я все-таки его извлек, и, похоже, в процессе умудрился нажать кнопку громкой связи. «Привет, Барбос!» — раздался громкий голос Вадима. «Да, иногда он зовет меня Барбосом. Это вроде как смягченный вариант слова «кобель». Хотя это почетное звание в первую очередь заслуживает он, а не я». И я пытался отключить громкую связь, но не успел. Этот идиот выдал. «Ну что, завалил свою аппетитную горничную?» «Дебила кусок!» — вырвалось у меня. Пока я возился с телефоном, Лиза исчезла. Конечно, она все слышала. Убил бы этого кретина. Он все испортил.